хижину ведьмы я ввалилась растрепанная, подранная и злая, как тысяча чертей. Именно ввалилась, а не вошла. Дом ведьмы найти было легко, только вот входа не было видно. Жилище полностью до крыши заросло колючими зарослями. Одна труба торчала наружу. Нащупывая вход среди терновых зарослей, я и задрала себя любимую просто в клочья. А когда различила среди веток арку, провалилась в нее, потому что двери на том месте, где я рассчитывала ее найти, попросту не оказалось. Вход закрывала тряпка из старой шкуры ящера. Поэтому в гостях у коллег я очутилась лежа на полу, с раненым чувством собственного достоинства, задетой гордостью, сквернословия и кровоточа. К чести ведьмы надо сказать, что мое экстравагантное появление она восприняла с достоинством истинной королевы и невозмутимостью айсберга. «У меня огромный зуб на Дрейка Дайера», — скрежетала я зубами, хлебая успокоительные чаи, что один крепче другого заваривала мне коллег. «Не у тебя одной», — подтвердила мои догадки ведьма, подавая мне очередной отвар. Меня аж трясло от злости на фарийскую подлость. Однако ни одно зелье не могло унять задетое самолюбие. Да когти не действовали, и я прямо-таки ощущала в себе драконье желание откусить голову этому наглому драконьеру. Хитер лис, хитер как дьявол. Ведьма сидела напротив меня, и я нутром ощущала ее любопытство. У меня было только два выхода. Или предать фарийца, рассказав кольек хитроумный план Дрейка Дайера, и спасти Дару, либо, следуя плану бездушного лорда, нажаловавшись на его несдержанность, получить помощь ведьмы. Я решила совместить приятное с полезным, попутно отомстив драконьеру, использовав его так же, как он использовал меня. Поэтому, поставив оба локтя на стол, я отхлебнула огромный глоток зелья и начала свой рассказ с самого начала, перемежая его обильными жалобами. А окончила, проклиная новое смертоносное оружие и кляня, на чем свет стоит драконьерское вероломство и непоколебимую мужскую потенцию. Лицо ведьмы выражало скептицизм, а знакомая изогнутая бровь только подтверждала ведьмину недоверчивость. «Вы мне не верите?» — возмутилась я, осознавая, что мои планы провалились. «Верю, верю!» — быстро переварив услышанное, усмехнулась ведьма. «В кипяточке была сыворотка правды. Ты бы не смогла соврать, даже если бы захотела. Значит, ты говоришь, что этот порох чертовски опасен и может разрывать и калечить драконов прямо в воздухе». Я с сомнением посмотрела в свою чашку, осознавая, что не все зелья в этом мире влияют на меня так же, как на коренных жителей Дары. Не только в воздухе, но и на земле, в воде, да где угодно. Даже если снаряд взорвется рядом, взрывная волна может оглушить дракона и покалечить его крылья. Представив себе эту картину, я внутренне содрогнулась и тут же почувствовала обеспокоенное прикосновение черной принцессы к моему сознанию. Драконица, почувствовав мой испуг, беспокоилась за меня. Я тут же послала ответный успокоительный сигнал. «Да, такого еще не было в нашем мире», — протянула кольек, что-то про себя прикидывая. Я не торопила ведьму с решением, со спокойной совестью прихлебывая чай. Когда я всосала сладкие остатки со дна стакана и выплюнула ягодку, ведьма заговорила снова. «Я помогу тебе разобраться и с Дрейком Дайером, и с этим, как ты сказала, мессией, что опутал короля своей паутиной лжи. Только делаю я это не потому, что сочувствую тебе или Дарье. Каждая женщина сама должна разобраться со своим мужиком. Если она не может обвести его вокруг пальца, значит, она его просто недостойна. А спасение мира и вовсе не в наших возможностях. Но непоправимых ситуаций не бывает. Историю можно направить в нужное русло. Для этого дела нам как раз и нужны такие сильные личности, как Дрейк Дайер. Я помогу тебе и Даре в память о Вульфе Мактайре. Все-таки когда-то я была дарийской целительницей, до того, как мой дракон погиб». Я открыла рот от удивления, таких подробностей я не знала. Но мне было важнее то, что Кольек не отказалась помочь мне с моей проблемой, в том числе и с драконьером. Хотя ведьма и называла его необходимым для победы лидером, а отомстить ему она не откажется. Не тот у Кольек характер. Мы дружно и заговорщицки улыбнулись, а я поздравила себя с тем, что нашла необходимый ключик к ведьме. В самом деле, что может быть лучше мести обнаглевшему и взорвавшемуся мужчине? Только возможность отомстить ему по полной.